Глава 4. Ладно, ладно, я все понимаю. Теперь я вас окончательно запутал. Не стыдитесь. Каждый рано или поздно оказывается сбит с толку. Кроме меня, конечно. Прочтя две предыдущие книги моей автобиографии, уверен, вы так и поступили, вы поняли, что в целом я не склонен себя перехваливать. Ведь я уже сообщил вам, что я лжец, садист и... короче, жуткий тип. И вот вы приступили к третьей книге. А я, знай, твержу, какой я со всех сторон выдающийся. Неужели мнение о себе поменял? Решил примерить героический образ? Или, может, носки с котятами натянул? Так ведь нет. И на носках у меня, если что, дельфины, а не котята. Просто я кое-что понял. Слегка переборщив в предыдущих книгах самокритикой, я невольно выставил себя этаким скромнягой. Читатели успели решить. Раз я так себя принижаю, я, наверное, святой. Слушайте, народ, вы меня с ума свести сговорились? Почему вы не можете просто воспринимать как есть то, что я вам говорю? В любом случае, я пришел к выводу. Единственный способ убедить вас, читателей, в моей несравненной ужасности, это показать, насколько я эгоистичен и самонадеян. И покажу я это путем навязчивого перечисления своих добродетелей. Навязчивого и беспрестанного, всемерного и ежеминутного, пока вас натурально не затошнит от осознания моего превосходства. Может, тогда до вас начнет доходить. Королевский дворец Налхалы оказался подобен Белой пирамиде в самом центре города. Я выбрался из гондолы, делая над собой усилия, чтобы не пялиться с открытым ртом на величественное белоснежное строение, чьи каменные стены были покрыты изысканной резьбой по всей высоте. Ну или насколько мне удалось рассмотреть. «Вперед!» — воскликнул дедушка Смедри, устремляясь вверх по ступеням. Точно генерал, спешащий присоединиться к битве. Поразительная резвость для пожилого человека, который к тому же вечно всюду опаздывает. Я посмотрел на Бастилию. У нее был такой вид, словно ее укачало. «Я бы лучше снаружи подождала», — сказала она. «Ты идешь внутрь», — отрезала Дролин. Сама она, звеня доспехами, уже ступила на лестницу. Невольно я нахмурился. Обычно Дролин при каждом удобном случае заставляла Бастилию ждать снаружи. Типа простому оруженосцу не место там, где рассуждают о важных материях. Ну и чего ради теперь силком загонять ее во дворец? Я бросил на Бастилию вопрошающий взгляд, но она лишь поморщилась. Делать нечего. Я поспешил вдогонку за дедом и Сингом. «Боюсь, мне нечего больше вам рассказать, лорд Смедри», — проговорил Синг. «Ваше отсутствие за конклавом королей наблюдал Фолсом». «Ах, да, точно», — кивнул дедушка Смедри. «Полагаю, он здесь». «Должен быть», — сказал Синг. «Очередной брат?» — спросил я. Дедушка Смедри снова кивнул. «Это старший брат Квентина Смедри. Сын моей дочери Петтивеган. Славный парень. Подозреваю, Брик прочил его в женихе одной из своих дочерей». «Брик?» — спросил я. «Король Дартмур», — пояснил Синг. «Дартмур? Погодите», — сказал я. «Это же тюрьма такая». «Уж я-то, как легко догадаться, тюрьмы знаю наперечет». «Верно, внучек», — подтвердил дедушка Смедри. «Стало быть, он наш родственник?» «Глупый вопрос. По счастью, я уже тогда знал, что однажды засяду за написание мемуаров. И понимал, что немало читателей запутается в вопросах родственных отношений и генеалогических древ. Соответственно, врожденная прозорливость побудила меня задать этот обманчиво наивный вопрос, дабы заложить основательную базу для своей будущей биографии. Надеюсь, вы способны оценить, какое это было самопожертвование с моей стороны». «Нет», — сказал дедушка. «Имя, ставшее названием тюрьмы, само по себе никого не делает членом нашей семьи. Просто, как и мы, королевский род придерживается традиций, поэтому у них из поколения в поколение повторяются имена выдающихся исторических личностей. Вот библиотекари дискредитации ради и стали называть так свои тюрьмы». «Да-да, точно», — сказал я. Все же что-то продолжало беспокоить меня в этой связи, только я никак не мог нащупать, что именно. Возможно, из-за того, что данная мысль пребывала в моей голове, нащупать означало бы буквально запустить руку самому себе в мозги, а это, согласитесь, довольно болезненно. К тому же мы как раз миновали входные двери, а за ними открылся главный вестибюль такой несказанной красоты, что я в тот же миг позабыл все свои размышления. Эх, жаль, я никудышный поэт. Бывает, пытаюсь сочинять пафосные стихи, а получается сквернословие. Надо было мне, наверное, рэпером стать. Или, на худой конец, политиканом. Трудно мне передавать словами красоту. И с этим ничего не поделаешь. Довольно будет сказать, что огромный зал меня просто потряс. Хотя я только что проехал на драконе через весь город и досыта насмотрелся на замки. Зал был просторным и белым. Он вроде как был весь увешан картинами, только рамы выглядели пустыми. Здесь экспонировалось только стекло, но уж зато всех мыслимых разновидностей и сортов. Шагая среди поблескивавшего великолепия, я вдруг понял. Рамы пустые от того, что само стекло было здесь предметом искусства. В каждой раме особый цвет. Таблички поясняли, какого типа стекло. Некоторые я даже узнавал. Большей частью пластины в рамах неярко переливались. Я ведь так и не снял линзы окулятора, то есть мог видеть ауру магического стекла. Во дворцах стран Тихоземья короли выставляли на показ свое золото-серебро. Здешние владыки хвастались редкими и дорогими образцами стекла. Я любовался и благоговел, отчаянно желая, чтобы Синг с дедушкой Смедри не так безудержно мчались вперед. Из вестибюля мы свернули еще в какие-то двери и оказались в длинном прямоугольном зале, заставленном слева и справа креслами на возвышениях. Большинство было занято людьми, что в молчании наблюдали за происходившим внизу. Там в центре помещения виднелся широкий стол, а за ним порядка 2 дюжин мужчин и женщин в роскошных и не всегда привычных одеждах. Я мгновенно выделил взглядом короля Дартмура. Он сидел в высоком кресле во главе стола. Облаченный в королевские синие с золотом одежды, он выделялся еще и окладистой рыжей бородой. Я смотрел на него сквозь свои линзы окулятора, и те, настроенные иногда приукрашивать представавшие предо мной образы и пейзажи, несколько добавляли верховному королю роста, величавости, благородства, так что картинка получалась заметно ярче реальности. Переступая порог, я едва не споткнулся. Я еще никогда не бывал в присутствии царствующих особ. «Ливенворд Смедри!» — прозвенел жизнерадостный женский голос. «Ах ты, старый разбойник, вернулся, наконец!» Кажется, в сторону, откуда раздалось приветствие, разом обернулась вся комната. Все смотрели на фигуристую, вы же помните, что означает это выражение, даму, что вскочила с кресла и тяжеловесно устремилась к моему деду. У нее были короткие светлые волосы, а лицо сияло неописуемым восторгом. Кажется, я впервые заметил во взгляде деда нечто похожее на испуг. Дама подлетела к нам и заключила невысокого и стройного патриарха великого окулятора в крепкие объятия. Потом заметила меня. «Так это и есть Алькатрас?» – требовательно спросила она. «Битый из стекляшки мальчик! У тебя рот вообще закрывается?» Я поспешно закрыл рот. «Внучек», — сказал дедушка Смедри, когда женщина, наконец, выпустила его из рук. «Это твоя тетя, Петтивэгон Смедри, моя дочь и мать Квентина». «Прошу прощения», — донесся голос первого уровня зала. Я залился краской, вспомнив, что на нас смотрит целая орава монархов. «Леди Смедри», — гулким голосом продолжал король Дартмур. «Уверен, вы нарушили ход нашего заседания по каким-то уважительным причинам». «Простите, ваше величество», — тотчас ответила моя тетя. «Но с этими ребятами гораздо веселее, чем с вами». Дедушка Смедри только вздохнул, а потом шепнул мне. «Попробуешь угадать, какой у нее талант Смедри?» Я ответил также шепотом. «Все нарушать?» «Почти», — сказал дедушка. «Ее талант в том, чтобы в самый неподходящий момент сморозить что-нибудь неуместное». «Да, — подумалось мне, — лучше не скажешь». «Ой, только не надо вот так на меня смотреть», — продолжала она, грозя пальчиком королю. «Нипочем не поверю, что вы сами до смерти не рады возвращению этих проходимцев!» Король тяжко вздохнул. «Что ж, объявляю перерыв на 1 час ради счастливого семейного воссоединения». «Лорд Смедри!» «Верить ли донесениям, утверждающим, что вы разыскали и привезли с собой давным-давно пропавшего внука?» «Еще как привез!» — провозгласил дедушка Смедри. «И не просто внука, но вдобавок окулятора, оснащенного бесценными линзами переводчика, выплавленных из самих песков Рашида!» Толпа присутствующих немедленно оживилась, отозвалась ропотом. Я обратил внимание на небольшую группу мужчин и женщин, сидевших как раз напротив, явно не обрадованных появлением дедушки Смедри. Вместо мантий и туник эти люди были облачены в костюмы. Мужчины при галстуках бабочках, женщины кутались в шали. Многие были в очках с роговыми оправами. Библиотекари. Присутствующие вставали, зал гудел, как потревоженное гнездо шершней. Тетя Петти оживленно болтала со своим отцом, выпытывая детали его пребывания в Тихоземье. Она вроде и не срывалась на крик, но ее голос легко прорезал шум толпы. Вот такая тетя, по-своему замечательная. «Алькатрас?» Я оглянулся в ту сторону, где неловко переминалась Бастилия. «Да?» «Кажется...» — нехотя сказала она. «Здесь подходящее место, чтобы упомянуть кое о чем». «Погоди», — отмахнулся я, начиная нервничать. «Смотри, король сюда идет!» «Еще бы», — согласилась Бастилия. «Он тоже хочет повидаться с семьей». «Он тоже хо...» «Эй, ты о чем?» Ответить Бастилия не успела. Король Дартмур подошел и остановился около нас. Все поклонились ему, в том числе дедушка и даже Петти, и я последовал их примеру. А потом король поцеловал Дролин. «Да-да, вы не ослышались, вот прямо так взял и размашисто поцеловал в губы». Я смотрел на них, мягко выражаясь, ошеломленный. И не только потому, что кому-то вроде бы в здравом уме взбрело в голову целовать Дролин. Вам хотелось когда-нибудь аллигатора чмокнуть? Но если Дролин была женой короля, это означало... Это означало... «Так ты у нас принцесса?» Изобличил я Бастилию, наставляя на нее палец. Она поморщилась. «Ну, что-то типа того, как бы...» «То есть, как это «как бы»?» «А так, что я не могу наследовать трон», — выпалила она. «Став рыцарем Кристаллии, я отказалась от права престола наследия. Дала обет нестяжательства и всякое такое прочее». Кругом шумела толпа. Одни люди выходили из комнаты, другие входили. Кто-то останавливался поглазеть на моего дедушку и на меня. Честно говоря, я давно должен был догадаться, что Бастилия королевских кровей. У ее матери не было тюремного имени, а у нее было. Это уже можно считать свидетельством того, что по отцу она происходила из высшей знати. А еще в такого рода биографиях, как моя, среди центральных персонажей обязательно присутствует тайна затесавшийся принц или принцесса. Это вдруг проявляется как родимое пятно под рубашкой или как читательский билет, внезапно обнаружившийся в кармане, когда ты уже громко признался, что забыл его дома. Я лихорадочно перебирал варианты ответа, и чтобы не выглядеть полным дураком, выбрал такой. «Так это же здорово!» Бастилия недоуменно моргнула. «Ты что, не злишься на меня за то, что я это скрывала?» Я пожал плечами. «Бастилия, ну сам-то я какая-то пародия на знатного наследника, так почему меня должно волновать, что и ты такое оказалась? И потом, ты же мне не врала, ты просто не любила говорить о себе. А теперь держитесь крепче, грядет нечто весьма странное. Круче говорящих динозавров, удивительнее стеклянных птиц, даже безумнее тех моих аналогий с рыбными палочками». Глаза Бастилии наполнились слезами. И она меня обняла. «Слушайте, девочки, можно я вас кое о чем попрошу? Пожалуйста, не увлекайтесь обнимашками без предупреждения. Для многих из нас, а я говорю примерно о половине подростков мужского пола, пережить подобное – это как бутылку острого соуса вылить прямо в горло. В этот момент я не видел себя со стороны, но полагаю, что отреагировал на столь неожиданный поворот сюжета несколькими невнятными и невразумительными звуками, дурацким выражением лица и едва ли не пусканием слюней». «Не могу нарушить регламент и заступиться за первогодка, нарушившего кодекс рыцарей Кристаллии, Бастилия», — проговорил кто-то рядом со мной. Я кое-как вернулся к осмысленному восприятию реальности. Оказывается, Бастилия уже выпустила меня из неспровоцированных, несогласованных объятий и отошла побеседовать с отцом, а в комнате стало заметно меньше людей. Лишь кое-кто продолжал подпирать стены, с любопытством разглядывая наше маленькое общество. «Понимаю, отец», — заявила Бастилия. «Не волнуйся, я вынесу их попреки, как надлежит члену ордена». «Моя ты девочка». Король положил руку ей на плечо. Только не принимай близко к сердцу их болтовню. Мир, знаешь ли, далеко не такой черно-белый, каким рыцари порой его видят». Дролин, услышав это утверждение, изумленно вскинула бровь. «Я смотрел на короля в синем и золотом, на Дролин в серебристых доспехах и думал, как же хорошо они смотрятся вместе, какая они прекрасная пара. Только Бастилию было жаль. Неудивительно, что она вечно натянута, как струна. По отцу королевская кровь, по матери несгибаемая воля и рыцарство. Вот и взрослеет тут, зажатый со всех сторон какими-то валунами». «Брик!» — привлек внимание короля дядушка Смедри. «Нам надо обсудить то, что намерен сделать конклав!» Король повернулся к нему. «Боюсь, Ливенворд, ты немного опоздал. Решение уже почти принято. Конечно, своим голосом ты волен распоряжаться по собственному усмотрению, но он вряд ли изменит существующее положение дел». «Да как вам в голову могло прийти сдать Мокию?» — спросил дедушка Смедри. «Чтобы спасти жизнь людей, друг мой», — устало выговорил король, и я прямо ощутил гнетущую тяжесть его венца. «Выбор, прямо скажем, нерадостный, но если это остановит кровопролитную войну...» «И ты в самом деле ждешь, что они сдержат данное слово? Хайпующие хайнлайны, Брик, что за безумие?» Король покачал головой. «Потомки не назовут меня правителем, который получил предложение мира и отверг его, Ливенворд. Я не разжигатель войны. Если есть какой-то шанс заключить альянс, урегулировать конфликт... Однако это лучше обсуждать без посторонних глаз. Пойдем-ка в мою гостиную». Дед коротко кивнул. Потом попятился и подозвал меня жестом. «Что думаешь?» – прошептал он, когда я подошел. Я пожал плечами. «По-моему, он говорит искренне». «Искренность – его основная черта», – шептал дедушка Смедри. «Он человек страстей. Уж верно, библиотекари немало потрудились, запудривая ему мозги, чтобы довести до подобного состояния. Впрочем, его голос в конклаве не единственный». «Но он же король или как?» «Он верховный король», — воздел палец дедушка Смедри. «Главнейший наш предводитель. Однако в коалиции есть державы и помимо Налхалы. В конклав входят 13 королей, королев и высших сановников вроде меня. Голосование тайное, но... если мы склоним большинство из них голосовать против заведомо проигрышного перемирия, у нас будет шанс его отменить». Я кивнул. «Как я могу помочь? Что надо сделать?» Нельзя было допустить падения Мокии. Бездействовать было просто недопустимо. И я был не намерен сидеть сложа руки. «Я переговорю с Бригом», — сказал дедушка Смедри. «А ты пойди отыщи своего двоюродного брата Фолсома. Ему было поручено блюсти интересы Смедри здесь, в Налхале. Он должен быть лучше всех осведомлен о том, что за безобразие здесь творится». «Заметано». Дедушка порылся в карманах смокинга. «Вот, возвращаю». В руке у него была линза. Одиночная и бесцветная. В линзах окулятора я заметил ее яркое свечение. Оно было даже мощнее, чем у линз переводчика. «Точно! А ведь я о ней уже почти успел позабыть!» Эту линзу я обнаружил в Александрийской библиотеке в гробнице Алькатраса I, моего предка. Однако ее способности не спешили мне открываться, и я отдал ее деду для изучения. «Ну и как? Разобрался ты в ней?» — спросил я, забирая стеклышко. Он с энтузиазмом закивал. «Пришлось сотни опытов поставить. Я еще вчера хотел тебе рассказать, но...» «Но ты опоздал». «Именно!» — улыбнулся в усы дедушка Смедри. «Как бы то ни было, линза оказалась очень полезной. Очень и очень, это почти мистика. Я сам никак поверить не мог. 3 раза для надежности перепроверил». Я успел разволноваться, воображая, как линза вызывает души усопших, чтобы они сражались на моей стороне. А может, я буду наводить ее на врагов, и те рассеются облаками багрового дыма? Так что все-таки она делает? Она позволяет определить, правду ли тебе говорят. О, не такого я ожидал. Да, подтвердил дедушка Смедри. Это линза правдоискателя. Я и мечтать не мог, что однажды буду держать в руках такой редкий экземпляр. Сколь примечательный случай. И она даже не взрывает тех, кто обманывает? Боюсь, нет, мальчик мой. И багровый дым из них не валит? Не валит. Я тяжко вздохнул и, делать нечего, сунул линзу в кармашек. Наверное, она вправду полезная. Хотя, найдя это стеклышко, тщательно спрятанное в саркофаге, я реально надеялся, что заполучил грозное оружие. «Не расстраивайся, внучок», — подбодрил великий окулятор. «Ты, похоже, не вполне понимаешь, какое сокровище положил в карман. В ближайшие несколько дней эта линза нам ого-го как пригодится! Держи ее под рукой!» Я хмуро кивнул. «Дед, а у тебя не найдется еще парочки линз-поджигателя? С возвратом, естественно!» Дед хихикнул. «Не наигрался как следует с прошлой парой, да? Нет, у меня таких больше нет. Хотя, дай-ка гляну». Он снова зашарил по внутренним карманам смокинга. «Ага!» И вытащил пару линз. Их окутывало скромненькое сияние. Стекла отливали фиолетовым. Я не оговорился. Фиолетовым. Можно подумать, мастера-стекловар, изготовители окуляторских линз, желали всех нас уподобить анютиным глазкам. Или у них случайно так выходило? «Ну и что они делают?» Без надежды в голосе произнес я. «Это оборотные линзы», — сказал дед. «Надеваешь, мысленно сосредотачиваешься на каком-нибудь образе, и они тебя маскируют под человека, которого ты задумал». «Ух ты! Круто!» Оборотные линзы я взял в руки с трепетом, уже исполнившись предвкушения. «А под предметы замаскировать могут? Под камень, например?» «Полагаю, могут», — подтвердил дедушка Смедри. «Правда, получится булыжник с нацепленными очками». «Во что бы ни превратили тебя эти линзы, сами они останутся заметными и неизменными». В моих глазах это сразу поубавило их могущество, но я решил, что применение им всяко разно найдется. «Спасибо». Я пожал деду руку. «Вернемся в замок, попробую откопать для тебя еще какие-нибудь оружейные линзы», — пообещал он. «Здесь мы не иначе провозимся еще часа два или три. Потом будет пауза перед вечерним голосованием». «Сейчас около 10 утра. Давай встретимся в замке Смедри через 3 часа и обсудим, кто что разузнал». «Добро». Дедушка Смедри подмигнул мне. «Итак, до встречи после полудня. Если разломаешь что-нибудь ценное, смело вали все на Дролин. Ей будет полезно встряхнуться». Я согласно кивнул, и мы разошлись в разные стороны.